Глава 11. Каковы шансы у девушки ее роста и сложения убежать от крепкого подростка? Кажется, никаких. Поэтому Вивьен бежала как никогда, захлебываясь собственным страхом. Мелькнула мысль закричать, но следом пришла другая. Здесь ее никто не услышит, а на крик уйдут драгоценные силы. «Почти поймал!» — раздалось сзади, и Вивьен поняла, что догоняющий именно этого и добивается, чтобы она отвлеклась на крик и сбавила скорость. Мир сжался до размеров какого-то воздушного пузыря вокруг Вивьен. Мимо неслись стены с искусно сделанными под факелы светильниками картины. Она петляла из коридора в коридор, как заяц, обезумевший от преследования охотничьими псами. Должно быть, она только еще больше запутывается в лабиринте дворца и делает себе только хуже. А потом она с размаху врезалась в кого-то, чуть не сбив этого кого-то с ног. Им оказался еще один паж. На этот раз Вивьен сразу узнала. Королевский. «Домни, что с вами?» Мальчик, отлетевший к стене, опешил. «Не каждый день во дворце тебя чуть не сбивает с ног королевский секретарь с выпученными глазами и открытым ртом». Пытаясь привести в норму дыхание, Вивьен ответила. «Я заблудилась во дворце. Испугалась, что ее величество могла послать за мной, а меня нет». Паш потер ушибленный локоть. «Впервые вижу такое рвение, Домни», — пробормотал он, наполовину сердито, наполовину обиженно, а потом добавил. «Ее величество и в самом деле посылало за вами. Пойдемте. И не переживайте так. Это было только что. Вы не заставите ее величество ждать». Вивьен расцеловать была готова этого мальчика, но он вряд ли бы понял, поэтому ограничилась самыми искренними извинениями и благодарностью. Все еще не веря, что избежала ловушки, неизвестно, что за участь готовили ей и кто подослал подлунного, она послушно пошла за пажом, чувствуя, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. «Постой!» — попросила она, когда они вышли в людную анфиладу. «Конечно, и думать нельзя, чтобы разыскать сейчас Йона. Его, скорее всего, и нет во дворце, но она должна попытаться сообщить ему о случившемся. Конечно, из дворца, как он и сказал, она не ногой, но они подослали своего человека прямо сюда». В одном из пажей она распознала того, что на службе у Алина Геннеди, правителя поющей земли. Йон сказал, она может доверять ему. Конечно, надежнее было бы поговорить с самим домом Геннеди, но за неимением большего... «Передай своему дому то, что я скажу», — тихо сказала Вивьен, беря мальчика за рукав. «Это срочно». «Конечно, Домни», — кивнул тот. «Ярлу Линдерну нужно как можно скорее сообщить, что я в опасности», — сказала она. «Один из подлунных пытался заманить меня в ловушку прямо во дворце». «Я понял, Домни», — серьезно сказал паж и, расшаркавшись, скрылся среди придворных. «Теперь можно и к королеве». И ей снова повезло. «Вообще жизнь в дворце — это что-то вроде горок в парке аттракционов. Вот ты захлебываешься, летишь вниз, в пропасть. И, кажется, надежды нет. Ничто тебя не спасет. А вот в последний момент залетаешь, словно за спиной распахнулись крылья». И стремишься ввысь, только ввысь, пока снова что-то не случится. Но судьба, должно быть, решила, что на сегодня падений достаточно. Королева выслушала отчет Вивьен со скучающим видом, а потом отпустила отдыхать. Завтра предстоят испытания в Шатрахграде. Будет рукопашный бой, а также бои с нунчаками, новшество из страны Тахой. Сейчас среди знати модно владеть этими навыками. К своей комнате Вивьен приближалась, зевая, прикрывая рот ладонью, и радуясь, что никто этого не видит. Стоило прикрыть за собой дверь и повернуть ключ, как в ноздри дерзко врезался аромат свежей выпечки. Она и забыла, что поварихи грозились прислать к ней в комнату сдобу и молоко. Стало быть, одна из горничных открыла дверь поваренку. До этого Вивьена не думала о еде. Вообще ни о чем не думала, кроме как о том, чтобы как можно скорее ополоснуться на ночь, влезть в чистую сорочку и вытянуть, наконец, ноги. Но сейчас, учуяв этот божественный аромат, Вивьен сглотнула, а в животе жалобно заурчала. И когда только успела так проголодаться? Надо сказать, этот бег наперегонки с подлунными выматывает. Она даже присаживаться не стала. Откинула льняную салфетку с вензелем, подцепила самую румяную булочку и, чуть не урча, впилась зубами в мягкий бок. Сдоба оказалась бесподобной. Просто таяло во рту, а любимый с детства вкус малинового варенья начинки заставил блаженно закатить глаза. Не помня себя, она подцепила еще одну, а затем еще одну. Потом отпила молока, чтобы легче было жевать. Прохладное и сладкое. Последний раз она пила такое в пансионе Церцеи. Сестры держат молочную ферму и хозяйский двор неподалеку. Вот теперь она чувствовала себя абсолютно счастливой, и даже остаточный страх после преследования притупился. Можно было смело топать за ширму, чтобы ополоснуться и переодеться ко сну. Вивьен так и собиралась поступить. Каково же было ее изумление, когда тело не послушалось. Не получилось не то, что сделать шаг, но даже и повернуться. Первым порывом было закричать. Но и здесь ее ждал крах. Рот попросту не открылся. «Может быть, я сплю?» — подумала она. «Ведь бывает иногда, что снится такая вот чушь». «Обернись!» — раздался сзади женский голос. И звучал он слишком явно, чтобы быть сном. Медленно, как в кошмарном сне, Вивьен обернулась. Точнее, ее тело обернулось. Вивьен чувствовала себя в нем, как в клетке. Из-за ширмы, усмехаясь, вышла Рамона. «Добегалась!» — издевательски протянула она. «Думала, можешь убежать от нас!» И коротко злобно рассмеялась. Вивьен не могла ответить. Она уже поняла, что оказалась под чарами магии подчинения. Находясь под прямым воздействием, их не может снять даже нейтрализатор. По крайней мере, не сразу, а время на то, чтобы прийти в себя и собраться с силами, ей явно никто предоставлять не собирается. Внезапно сознание озарило вспышкой. Профиль одной из дам, тогда в игровом зале, не зря показался ей знакомым. Она тогда все списала на свою излишнюю мнительность и избыточную фантазию. А стоило бы приглядеться к той незнакомке попристальнее. Опять же, она и во дворце видела дома Мэтсона в компании Домни Рахаен. Глядишь, и заприметила бы змею из дворца. Но сейчас, кажется, уже слишком поздно. Находясь под магией подчинения, она сделает все, что Домни Рахаен ей скажет. Та словно прочитала мысли Вивьен. «Сейчас сделаешь то, что я скажу. Кивни, если поняла». У Вивьен защипало в глазах от напряжения. Так она старалась противостоять приказу Рамоны, но все же послушно кивнула. Точнее, ей кивнули. «Вот и умница». Они покинули дворец через один из ходов для прислуги, вышли за ворота, прошлись по краю опустевшей дворцовой площади. Свернули в подворотню, а потом сзади сильно ударили по голове. Вивьен успела подумать, что это конец, и ее убивают, прежде чем потеряла сознание.